Что касается инсинуаций, направленных против Баве, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрения у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мсье Баве, как вытекает из ваших заметок, имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что более убедительные для других приметы найти вообще невозможно, надо указать на следующее. В подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на месье Баве за его нерассуждающую уверенность. Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и Мари на грифельной доске, и оттирание в сторону родственников мужского пола, и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б, указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его, Баве, возвращения. И, наконец, его твердую решимость не позволять никому другому принимать участие в расследовании. Мне представляется безусловным, что Баве был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение Туаль относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников, равнодушие, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению. «А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях Коммерсиэль?» «Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны. Однако, по меньшей мере, в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. Коммерсиэль дает понять, что Мари неподалеку от дома матери схватила шайка негодяев. Невозможно предположить, настаивает газета, чтобы кто-нибудь столь известной публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала. Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удается пройти 5 кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевало Коммерсьель, оказалось бы справедливым только если бы 2 сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа. Если предположение Коммерсьель, тем не менее, еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час», — утверждает Коммерсьель, — когда улицы были полны народа. Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в 9 часов утра. Действительно, в 9 часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в 9 часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с 8 до 10 часов. Между 10 и 11 часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь. Наблюдательность изменила Коммерсьель и в другом случае. От одной из нижних юбок злосчастной девушки, указывает газета, был оторван кусок длиной в 2 фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками. Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже. Но, во всяком случае, под субъектами, не располагающими носовыми платками, автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья. «А как следует оценить статью в Солей?» – спросил я. Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем. В этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее 3-4 недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено. Факты, которые тут вновь перечисляет Салей, моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее в связи с еще одним аспектом этой темы. А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным.